которой произнес свою фразу Петр. «Это вы и без меня знаете», — заметил Белозет. Гофман начал натягивать перчатки. «Тем более нам надлежит действовать, если условия не будут приняты», — он оперся на стол. «Мы вынуждены будем действовать», — уточнил он. «Вынуждены. И не делаем из этого секрета». Гофман все еще стоял, уперев сильные руки в стол. «Не будь стола, рухнул бы». «Не скрою, что по-человечески меня волнует вопрос, что произошло с господином Троцким 10 февраля?» Он помолчал, очевидно, подыскивая нужное слово, чтобы уточнить мысль. «Какая мысль владела им? Какой план он хотел построить?» Белозет испытал неловкость. Этот генерал был порядочным иезуитом. Не все повороты его мысли были так грубы, как казалось Петру вначале. «А разве господин Троцкий вам не ответил?» — спросил Петр. Спросил, как бы между прочим, дав понять Гофману, что для него, Белозета, этот вопрос не столь важен. «Для меня линия поведения господина Троцкого на переговорах представляла немалый интерес», — заметил Гофман, так, будто он и не ждал иного ответа, и задал свой вопрос лишь для того, чтобы сказать то, что намеревался сказать. «Он мне показался и работоспособным, и достаточно красноречивым, господин Троцкий», — признался Гофман. «Тем более непонятно все, что произошло 10 февраля. Накануне речь шла, насколько мне известно, о Риге. Господин Троцкий спросил, нет ли возможности оставить за Россией Ригу. Статс-секретарь понял вопрос главы русской делегации так, что Рига — единственное препятствие к заключению договора. Господину Троцкому явился посланник Розенберг, предлагая изложить свое требование письменно. Но господин Троцкий ответил отказом. И одна, и другая сторона поняли, что наступила критическая стадия переговоров. И тогда произошло то, что мир запомнит под именем событий 10 февраля. Господин Троцкий заявил, я вам это воспроизведу сейчас точно. Он потянулся к папке, лежащей на столе, и, не дотянувшись, оставил свою затею, махнул рукой. Все знают, что заявил господин Троцкий 10 февраля. Россия не заключает мира, но заканчивает войну, распускает войска по домам и оповещает об этом народы и государства. Короче, ни войны, ни мира. Он посмотрел на Белозеда в упор. Объясните, такое решение выгодно России? Я понимаю, что это, так сказать, компетенция России, но... Белозед усмехнулся. Единственная возможность уйти от вопроса, не говорить же об этом с Гофманом, обратить его вопрос в шутку. Последний ваш аргумент показался мне убедительным, господин генерал. Это действительно компетенция России, произнес Петр. А сам подумал, ни мира, ни войны. Сколько бед уже принесла эта формула России, и как дорого мы за нее еще заплатим. В бою, где счет идет на человеческие жизни, это измена. Сегодня фронт, сегодня уже бой. Петр встал. Гофман стоял напротив и смотрел в толстое стекло, укрывшее стол. И Петру вдруг показалось, что крупное лицо генерала отразилось в стекле мордой лошади. Что-то было в их облике общее, человека и лошади, недоуменно свирепое, упрямое. Конь определенно был снят в тот момент, когда на полном скаку готовился взять препятствие, грозное и как будто неодолимое. Белозет вернулся к себе и, не зажигая света, снял пиджак и прилег. Мглистое небо слалось над Брестом, над Бугом. За Тираспольскими воротами, словно крона могучего дуба, стояла раскидистая туча. И вновь, как это было в дни поездки в Двинск,